Этот Ял ее наверху часто бил? По записям никогда, о мой. Мы затеяли опыт, чтобы проверить, будет ли поведение сходно волчьему или человечьему. Так смешно вышло. Он на брюхе ползал, жрать ей лучшее отдавал, только что хвостом не вилял, слюнями исходил, пока она его не выбрала. Более того, это она его била, и сильно, но никогда не получала в ответ. Пришли мне записи из загона, весь набор шаров, начиная с первого дня. Хочу глянуть, как приручал. Значит, стабильная пара. Занятно. Я показал прут клетки инженеру. Он говорит, так выгнуть руками невозможно. Мы для проверки дали задание Слагу, и тот не согнул. Слаг не согнул? Выходит, волчара и дверь может снести? В состоянии аффекта может. И заметь, стандартные тесты ничего не выявили. Не выходит пока поменять всех вожаков. Значит, повторим опыт. Под полное наблюдение самку, все отчеты мне. Кому? Поясните недостойному. Да ясное дело, старому. Нет там остальных. Сперва тащи эту рухлядь наверх на Си-8, прогони через тесты и ярусом ниже к самцу. Вымой обязательно, а то запахов почует слишком много. Полы нагрей и проследи. Если станет бить, сообщишь. Сиду увели, и тело, отвечая приказу обруча, снова почти отказалось слушаться. Оставшись третьим в загоне один на один, рослый явно запаниковал. Ял же, наоборот, на него пока не обращал внимания, внимательно проследив сознание жены до повозки, поднявшей ее наверх. Хорошо. Пришел второй хозяин, неприятно жирный и пахнущий незнакомо. Принес широкие кольца, в которые уложили и закрыли запястья, стянув их вместе за спиной. В этом положении порванное плечо болело нещадно, но кого подобное интересует? Еще на третьего надели новый ошейник, двойной, с куда более длинными шипами, постоянно впивающимися в горло, сбивающими дыхание. Рослый приметил это и довольно рассмеялся, резко дернув поводок. Пришлось вставать, отрывая от пола непослушное, непривычно вялое и тяжелое тело. «Стандартные тесты, Моя», — деловито уточнил жирный. «Смысл? Он их проходит, и это наводит на интересные соображения. Тащи вниз на второй уровень. Сегодня не до него, завтра тоже, у нас ведь большая охота. Жаль, я занят на контроле и не пойду с наблюдателями. Еще день отведем на просмотр записей. Я с этим зверем хочу повнимательнее познакомиться». Пусть пока посидит в клетке, пожрет досыта и отдохнет. Вымой его, воняет. И не забудь, прутья под ток. Так Ял узнал, что хозяева ведут счет уровнем снизу, и всего их без одного 2-8. Второй уровень был напоен невнятной жутью. Тихий, очень чистый, со стертыми старыми запахами, пустой и нежилой. Неприятно холодный, но ужас не в холоде, а в боли, ощутимо для сознания пропитавшей стены. Третий не мог представить, чем способна так глубоко впечатать боль. С бегущим по спине холодком догадывался, что скоро узнает, и добавит свою к прочим оставшимся тут навсегда. Новая клетка оказалась просторной, лежак широким, подстилка толстой. Еды дали необыкновенно много и очень сытной. Ял отчетливо понимал, что уже не поднимется наверх, но, удивляясь себе, усердно ел. Старался окрепнуть и залечить раны, будто собирался выжить. Усмехнулся, это все глупости, Сиды, наслушался и поверил. Не сознанием, а чем-то более глубоким и древним. Каждый живой умирать не желает и цепляется за надежду, сколь угодно малую и нелепую. Вот хоть повязка на руке, ее рубахе клок, пахнет так знакомо и приятно. 3 дня в загон не входили хозяева. Странные неживые, именуемые Слаг, приносили еду. Он усердно вычищал миски, отчего заметно поправился. Раны затянулись и почти не беспокоили. Хуже оказалось со сном. В жизни своей Волвик не знал, что бывают кошмары, а теперь маялся, не в силах их избежать. Чужая боль рвалась в пустую ночную тьму, расцветала смутными видениями, непонятными, но пугающими, чье-то прошлое, оборвавшееся здесь, его будущее, которое однажды тоже станет мешать отдыхать новому обитателю загона. Рослый хозяин пришел, едва разгорелся потолок. Он выглядел осунувшимся, встревоженным и тоже не выспавшимся, а еще очень сосредоточенным. Последнее Ялу не понравилось особенно. остановился совсем рядом, отделенный прутьями, внимательно рассмотрел с ног до головы, щелкнул пальцами, подзывая слага, отключил способность двигаться. Осторожный. Холодный неживой слаг переместил Волвика на наклонную лежанку, опутанную тонкими нитями, надежно зажал в обруче руки и ноги, корпус, шею. Хозяин присматривал, довольно кивнул, подошел и принялся крепить к обручу нити. Затем резать кожу и устраивать новые датчики, некоторые глубоко и больно, прочие сверху. Отошел, повозился с незнакомыми устройствами. Слаг принес кресло, так его назвал хозяин, когда запросил. Вот еще одно слово получило смысл. Кресло было установлено так, чтобы хозяин сидел рядом с Волвиком, лицом к нему. Рослый устроился удобно, в развалку и явно надолго. Помолчал, снова разглядывая жертву. «Ну, начнем. Я вчера истратил на тебя весь день, и не зря. Ты дурил нам головы очень давно и ловко. Теперь уже не выйдет. Пока я никому не говорил, такое требует проверки, полноценного опыта и доказательств, но сомнений нет, а прочее я получу сегодня или завтра». Он потер руки от удовольствия, даже раскраснелся, глаза заблестели азартом, чуть шевельнул пальцами, оживляя большой квадрат, показывающий нездешнее. Ял сразу узнал обжитой загон себя и Сиду. Их первое утро, когда девочка назвала имя и хотела услышать ответ. Потом сразу вспышкой сменился рисунок, и стало годом позже. Они сидят и ворчат в углу. И снова смена, они опять сидят, обнявшись и шурша почти беззвучно. А вот Сида его окликает, и он оборачивается. Еще, когда уже был сын, и они сидели втроем. Свет истаял, хозяин обернулся к волку. «Я знаю, что ты понимаешь многое в моей речи. Отпираться бесполезно. Обруч отслеживает сложные реакции, и я отлично знаю, что вы разговаривали, а не ворчали. Это непонятно. Вне того, что называют обществом, любая тварь, не способная к мысленной речи, должна оставаться дикой. Ты всю жизнь исключительно жрал, спал и дрался за место в стае, как положено зверю, но ты не дик. И я хочу знать, велико ли ваше общество? Кто тебя таким сделал и как? Вот мое предложение. Ты соглашаешься по доброй воле помогать, говорить и рассказывать, участвовать в опытах. Все, что я спрошу и велю, волк. Я за это верну тебе твою тощую самку, щенка, дам большой загон наверху и место вожака. Время, когда нам была нужна глупая стая, кончилось. Сейчас стоят другие задачи, вы просто обязаны поумнеть и дать нам, наконец, завершить нашу работу. Мы возьмем свое и так, но с глупой стаей это отнимет лишнее время и окажется гораздо сложнее. Он усмехнулся. И ты мне все скажешь, даже не желая того, и потом поможешь. Просто будет больнее и дольше. Не намного дольше и намного больнее. Это честное предложение. Думай, раз умеешь. А я пока позабочусь о втором варианте, чтобы не терять времени, поскольку сразу ты наверняка не согласишься. Ял прикрыл глаза. Он ожидал чего-то подобного. Хозяева странные. Неужели они полагают, что хоть один волк, кроме подобных дирту, нестабильных зверей-уродов, поверит в предложенное? Вообще-то подобных ему и нет в стае. Он был такой один, вроде очередного опыта, а прочие... Да даже получив все обещанное разом, еще до своего первого слова, кто же согласится предать стаю? За всех сказать трудно, но вожаков отбирал старший, в них сомневаться глупо. Никаких общих планов и дел у волка и хозяина не может быть. Их связывает только обруч, мешающий свернуть тощую вечную шею. Третий лежал и неспешно думал, что так встревожило хозяина и почему здесь, в загоне, он единственный волвик. Где первый, которого должны были спросить еще раньше? Вторым они поначалу не заинтересуются. Щенков пока отдать некому, его оставят напоследок. Но четвертый, любимый «враг», в кавычках, с которым так приятно грызться, потому что силы почти равны, он-то где? Чутье упорно твердило, на всем ярусе пусто, никаких волвиков. Можно предположить, что стая погибла, но он сразу исключил этот вариант, твердо зная, как безразлична смерть волков хозяину. А произошло нечто очень небезразличное. Полнище, устроившегося в кресле страхом и сомнением, у него даже руки временами вздрагивают. Рослый закончил свои непонятные приготовления, обернулся, чтобы коротко убедиться в молчании волка. Ял отчетливо сознавал, как Вечный желает получить ответы не сразу, а после многих отказов. У хозяев это и называется забава. Вечный улыбнулся почти нежно, не обнаружив в собеседнике намерения общаться. Забава началась. Ял не предполагал, что боль может быть настолько мучительной и разнообразной, и что она может так остро бить, а потом мучительно длиться, не гася мир, словно теперь и его сознание целиком принадлежит Вечному. Бесконечный день и нудно спокойный, методичный хозяин, деловито объясняющий, что будет дальше, и время от времени спрашивающий, не передумал ли волк. Нет, точно нет. Пару раз третий чуть не попался, готовый словами или движением подтвердить отказ. Хозяин вообще оказался многословен. Например, он охотно и подробно разъяснил, что это помещение зовется «лаборатория». Дважды повторил, понимая, что слово трудное. Здесь делают опыты и работают с сознанием. Потому что очень важно понимать, как волк реагирует на угрозу, каковы его возможности по скорости, четкости восприятия, способности прогнозировать ситуацию и как это самое сознание контролировать. Говорил Рослый явно для себя, любуясь красотой фраз и тренируя голос для других слушателей. Хотя едва ли они будут внимательнее Яла. Разведчик запоминал дословно, привычно впитывая новое. Вечный деловито пояснил, что когда наберет достаточный материал по реакциям волка на слова и фразы, будет знать, насколько понят и без ответа. А еще будет со временем угадывать ответ, невысказанный третьим. Вечер на миг погасил потолок, вновь вспыхнувший по воле Вечного. Ладно. Нормальный зверь давно бы визжал и лизал мне руки. А ты только смотришь, и как-то очень недружелюбно и спокойно. Не жаль, значит, себя? Какой же ты тогда зверь? Попробуем иначе. Хозяин вышел, тело устало расслабилось, благодарно принимая отдых от боли. Сознание сжалось в недобром предвкушении беды. Кого ему будет более жалко, чем себя? Опять Сиду? Истрепанное за день сознание с трудом цеплялось за хозяина. Прошел коридором, радостно потирая руки. Повозка отвезла его наверх, но недалеко. Боль помешала следить, порвав контакт. Третий устало вздохнул. Глупо нервничать, когда ничего не решаешь, да и не разведчик он больше. Кому он все расскажет? Не хозяин уже? Кажется, он ненадолго забылся, потому что услышал шаги, лишь когда хозяин уже миновал дверь. Удивленно распахнул глаза, не понимая тех, кого чувствуют ни люди, ни хозяева, ни братья. Они стояли в дверях, обе на поводках, прикрепленных к слагу. Две волчицы. Настоящие, таких никогда не доводилось встречать. Не глупые самки из загонов. В другое время он бы развеселился. Женщины, очень красивые. Именно таких рядом с ним представляла себе, наверное, его глупенькая Сидда, сомневающаяся в себе до сих пор. Хозяин резко схватил их за загривки, вынуждая поворачиваться в разные стороны, давая возможность толком рассмотреть. Стройные, молодые и удивительные. Повыше Сидды, но не намного, с стильными и красивыми телами, головы мохнатые. Мех начинается чуть выше бровей, сперва мягкий, тонкий и слабый, почти пух, а выше — роскошный, густой и глянцевый. От макушек к затылку пряди особенно длинные, а на шее снова пух, узкой полосой спускающийся между лопаток. Глаза у обеих обычные для волвиков, желтые, с вертикальным зрачком. У старшей широкими штрихами проглядывает ясная прозелень, и она более рослая и темношкурая, с пестрым светло-желтым мехом в ярко-рыжих пятнах рисунка, черными тонкими линиями на висках, длинные волосы на затылке рыжие, грязные, без рубахи, в старых и свежих синяках и шрамах. Стоит спокойно. Ей стыд наготы, столь болезненный для Сидды, уже давно неведом. Тело крепкое и чуть суховатое, талия, он знал это слово в языке Сидды, не очень тонкая, бедра не слишком широки, зато ноги сильные и очень стройные, отменно длинные. Вторая ниже, тоньше и моложе. Мех неправдоподобно плотный, темный, спускается волнами волос с макушки до бедер, и по нему плетется узор еще темнее, отчетливо заметный при малейшем движении. В ее фигуре меньше прямых линий, вся из плавных восхитительных изгибов. Высокая полная грудь, очень тонкая талия, широкие бедра, мягкая, нежная, светлокожая, испуганная до слез. чистенькая, в тонкой красивой одежде, полупрозрачной и коротенькой. Таким знакомым и бесполезным движением тянет рубаху вниз. Нет, он бы не променял на них свою жену и сравнивать не стал бы. К чему? Его душа срослась с Сиддой и принадлежит ей. Жаль, что четвертый не видит женщин. Ял почему-то глубоко убежден, что любимый враг с первого взгляда прирос бы к рыжей. Почему? Глупый вопрос. Может, именно оттого и пытались его учить на первого, что знает сразу такие вот странные вещи. Вечный оценил внимание Волвика к женщинам по-своему, куда более просто. «Красивые самки», — усмехнулся хозяин. «Не для вас кормим. Мы получаем щенков из их материала и из вашего, но используем иной способ, более удобный и надежный, чем вынашивание матерью, а самих держим на уровне, где живем. Пока они молодые и интересные, конечно. И не всех, только самых симпатичных и умных. Рыжая моя, послушная девочка, я ей все объяснил. Тут же, на твоем месте». Сперва упиралась, гордая была и в своих силах уверенная, а потом стала очень славной. Руки мне лижет, все команды выполняет. Она щенок вашего, как я полагаю, основного вожака, линии Эйм. А вот черненькая, смотри внимательнее, может, найдешь фамильное сходство. Вы из одного выводка. Ял 2/7. И я начну с нее. Рыжая и так на все согласится. Она стара, ее пора менять, знаешь ли. А это прослужит мне следующие 5 лет. И для опытов хороша, и для забавы. Хозяин смотрел весело и спокойно. Он знал, что новое средство сильнее прежнего. Обездвиженного третьего с лежака снял слак, закрепил поблизости ошейником и обручами. Девочку, всхлипывающую и жалкую, хозяин раздел и толкнул на теплое еще место, прогретое широкой спиной. Рыжая попыталась отвернуться, когда в пока еще не знавшее шрамов тело впивались датчики, но хозяин подошел и ударил ее, коротко и резко, сбивая на колени. Кровь потекла по лицу, но рыжая больше не порывалась двигаться, замерев в указанной ей неудобной позе. Сознание Ялы металось в лабиринте страха. Спасти женщин невозможно, отдать на расправу немыслимо. Третий дышал часто и трудно, следя за руками хозяина, крепящими тонкие нити, режущие кожу плачущей девочки. Его Ялла сестры. «Я дам тебе время подумать», — вкрадчиво и негромко усмехнулся хозяин. «Сам понимаешь, уродовать свою новую самку мне не слишком интересно. Но если ты не уступишь, там еще 4 есть, и тоже неплохи, хоть и попроще. Их привели на отбор весьма кстати. Согласишься, одну отдам тебе. Рыжую. Ей ведь пора убивать, а так еще поживет. Неужели не жаль ни старую, ни девочку?» Вечный притворно вздохнул и устроился в кресле. Время, прежде лежавшее пылью, взметнулось вихрем и полетело, не давая ни единого шанса. Пульс стучал в висках, выгоняя пот. Черное отчаяние давило, лишая выбор смысла. Он все равно предаст. Или стаю, или этих двух волчиц. Иного не дано, и хозяин знает. Вздохнул опять с притворной жалостью. Снова обернулся к третьему. «Волчиц мы сами учим говорить. У них не заблокированы речевые центры, да и развитие разума мы стимулируем. Ручные самки должны уметь принести и тапки, накрыть на стол, сделать массаж, приготовить ванну, угодить, впрочем, что вынуждает тебя тосковать по-человечески. А у вас все выключено. Должно быть выключено, понимаешь? Обруч для того и надевается, не только для контроля. Но вот оно пробилось, и я не знаю как. Но узнаю, ты мне поможешь. Она умеет говорить и тоже будет просить. У нее приятный голос». Хозяин тронул пальцем шею молодой волчицы, забавляясь ее страхом. Девочка жалко всхлипывала и шептала невнятно: «Пожалуйста, не надо». Пыталась отстраниться, отвернуться. Слабенькая. Рыжуха по молодости славно шипела и плевалась, загрызть меня хотела. Однажды ночью едва не удушила, чудом выжил. Так умело прикинулась покорной. Но потом все пошло на лад, она привыкла, я стал осторожнее. А уж когда я полгода назад младшего из ее детенышей, которому мы пока разрешаем жить, сюда принес и показал, а старший оказался нестабильным, и его пришлось убрать, она смотрела и знает, что я могу так и со вторым, но не делаю. Раз в месяц даже дозволяю смотреть на щенка, если я доволен. Самка, номер твоего отродья, быстро. Сиет 3/4, добрый господин, тихо и очень внятно ответила рыжая. Правильно. Что я должен сделать за то, что ты хотела отвернуться и плакала? наказать неразумную. Она смотрела с отчаянием во взгляде. Если за оставшиеся дни текущего восьмика самка не заслужит прощения, ее щенок будет оставлен голодным. Она постарается, добрый господин. Видишь? Стала в уход за своим хозяином душу вкладывать. Даже жаль усыплять, — усмехнулся Вечный. Приступим, пожалуй. Я покажу тебе, волк, как делаю вас послушными. Боль и поощрение — все просто. Каждому разное. Своя боль или чужая, для тела или сознания. Как ты внимательно слушаешь, если верить приборам. Думаешь, больше будешь знать, сможешь справиться? Нет. Здесь то самое место, где такие, как я, по-настоящему становятся хозяевами таких, как ты. Итак, время вышло, а ты молчишь. Тогда послушаем, как она визжит. Короткий удар пальцев хозяйской руки по столику, и волчица действительно закричала, но не младшая, а старшая. Ял отчетливо ощущал, как она принимает на себя боль девочки, и как эта боль выжигает ее сознание. Рыжая Эйм делала это не хуже первого, даже в чем-то полнее. Третий прикрыл глаза, отгораживаясь хоть на миг от ожившего кошмара, и открыл их в глубокой, ничем не нарушаемой темноте, лишь тела светились теплом. Тяжелый грохот прокатился вверху, осел рябью волн, наполняющих тело неосознанным страхом, рассыпался в новую глубокую и опасную тишину. Сознание рыжей волчицы погасло, кажется, безвозвратно. Замершая на лежанке девочка дышала слабо и ровно, хотя тоже ушла далеко в черную пустыню обморока. Ял рванул в разные стороны руки, неожиданно легко отпущенные звякнувшими обручами, раскрывшимися без попытки сопротивления, с лязгом треснул двойной ошейник. Волвик довольно и намеренно шумно зевнул, всем телом и сознанием ощущая, что услышан и понят. По загону прокатился чужой страх, впервые так остро и радостно приятный, а еще хозяин потел и дрожал. Ослепший и утративший остатки своего наигранного хладнокровия, он без конца нажимал кнопки, и Ял знал, зачем. Третий усмехнулся с облегчением. Маленькая коробочка, вот что так звонко катилась по полу. Та самая, висевшая прежде на запястье хозяина, на длинной красивой петле, она контролирует обруч. И теперь недоступна. В темноте на полу не найти, а Вечный уже готов упасть на колени и шарить. Еще бы, последняя надежда — обездвижить, напоить болью, совсем убить Волвика, хоть как-то сделать безопасным. Вечный держал в руке короткую и очень опасную палку, наугад, комично резко водя ею из стороны в сторону, но темнота не желала помогать. Насмешливым эхом, разнося хриплое сбитое дыхание, прервавшееся коротким визгом, когда Ял неспешно провел ногтем по взмокшей от пота хозяйской шее, чуть сместился, уходя из-под удара палки, и давая врагу полмгновения, чтобы ощутить себя хоть раз подопытным, бессильным и несвободным, рисковать дольше он не стал, и звук оборвался хрустом. Вот и все. Слабый, трусливый, мерзкий и уже больше не вечный. Тело третий отбросил в угол, чуть перестарался сгоряча, услышал повторный хруст. Ничего, так надежнее. Можно забыть о рослом хозяине и все внимание уделить волчицам. Рыжая задыхалась и хрипела, не приходя в сознание. Ее горло задирал вверх, чересчур короткий поводок, рвал острыми шипами ошейник. Ял торопливо подставил плечо, поднимая безвольное тело, ощупал звенья, нашел их слабыми и ненадежными, бережно, стараясь не причинять новую боль, растащил два шипа, сломав их связку, снял звякнувшее железо. Шагнул к темноволосой и стремительно на ощупь распутал идущие к обручу нити, сорвал упрямые кольца, удерживающие руки, даже в темноте отвел прочие, сдавшиеся без боя, обнял, поднял на руки бессознательно послушную, легкую, отнес и уложил на полу. Теперь обе женщины были рядом, одинаково тихие и мягкие. Черноволосая успокоилась, рыжую гнула прежняя боль, вернее, ее тень. Ял присел возле, погладил пушистую голову, стараясь принять на себя часть страдания, понять мир волчицы и войти в него, как делал первый.